белый вечер летело листва. Все коношилось, все конопле. А где она растет? Там ее никто не любит. Лишь не об этом, а о любви, что мы с тобой за наших ножей. Там, где росла, там, где росла. Облепиха! Облепиха! Росла облепиха, там где мы с тобой. Синий сарафан, так, ну-ка давайте поймем.